Но где же Авар и Хасан? В этот день у них были тренировки по лазанию. Наставник-выходец из горного племени приказал им добраться до вершины практически отвесной скалы, не пользуясь никакими приспособлениями. Они были — разные веревки, когти, крючки. Но кто потащит с собой кучу железа, когда дойдет до дела? Поэтому фидаины обучались лазать только с помощью рук и ног. Их так хорошо учили, что несчастных случаев практически не было. Мастер-наставник знал, насколько ценна жизнь каждого хашишина, и боялся потерять свою в случае смерти ученика, да и Аль-Кирбаль был беспощаден к тем, кто относился к своим обязанностям спустя рукава. «Плотнее, плотнее прижимайся к скале», — советовал Хасан бедняге Авару, которому казалось, что еще немного, и он сорвется вниз. «Держись!» Ему оставалось лишь советовать, потому что помочь товарищу он не мог, так как и сам находился почти в таком же состоянии, тесно прильнув к шершавым камням, полз, как улитка, к уже близкой вершине. Скалолазание давалось Авару гораздо труднее других дисциплин вместе взятых. Все остальное благодаря Азермехру он мог исполнять играючи. Мало того, Авару еще приходилось и притворяться, дабы не вызвать у Даи Аль-Кирбаля никаких подозрений в том, что он уже проходил подобное обучение, но в другом месте. Конечно, в лагере фидаинов, кроме скалолазания и преодоления крепостных стен, были и другие предметы, незнакомые сыну пустыни, например, прыжки в воду с большой высоты или плавание в бурной горной речке. А еще ему сложно было подолгу находиться под водой, дыша через камышинку. В первое время вода пугала Авара. Просто задерживать дыхание при нырянии он мог вполне свободно. Этому Азермехр обучил его прежде всего. И хотя наставник тренировал своего воспитанника для проникновения в киаризы, в них часто бывает мало воздуха, но юноша, освоившись в непривычной обстановке, все равно сидел под водой дольше всех. Примечание. Киариз. Подземные гидротехнические сооружения на Востоке и в Средней Азии, совмещающие водопровод и систему орошения. Представляет собой подземный канал, глиняную горизонтальную штольню, соединяющую место потребления с водоносным слоем. Конец примечания. Казалось, что у него на какое-то время вырастали жабры. Фидаины прыгали в высоту и длину, да так, что и кошка могла позавидовать. Тренировали прыжки с шестом через пропасть, учились спрыгивать с высоких стен на камни, ходили по тонкому бревну сначала над рвом, а потом и над глубоким провалом, когда оступиться было смерти подобно. А еще они часами висели, зацепившись за ветку или скальный уступ, словно обезьяны. Притом постепенно отпуская один палец за другим, чтобы в конечном итоге держаться только на одном. Это умение было непременным условием для скалолазания безо всяких приспособлений. Вот и сейчас Авар едва успел ухватиться двумя пальцами за крохотный, почти невидимый глазу выступ, и теперь его ноги, потеряв опору, болтались над пропастью. «Постарайся слиться со скалой», — подсказывал Хасан. «Ты и камень одно целое, я же тебя учил. Иди ты», — огрызнулся Авар, невероятным усилием извернулся и, наконец, зацепился за камни обеими руками. Дальше дело пошло легче. От злости на самого себя он начал карабкаться так быстро, что у Хасана глаза полезли на лоб. Оказавшись наверху, Авар встал на самый краешек скального уступа и раскинул руки, словно собирался взлететь под небеса, словно орел, и громко закричал: «Ой! Э-э-э-э! Эй! Ух, рядом появился и Хасан. Что вопишь, как сумасшедший? Радуюсь, Хазан хмыкнул. Есть чему. Еще немного, и от тебя осталась бы верблюжья лепешка. Не любишь ты камни. И они к тебе относятся так же. Ну как можно любить камни? Очень просто. Представь, что они живые. Пошепчи им несколько ласковых слов, чтобы приняли тебя за своего. Погладь нежно, и можешь не сомневаться, помощь они всегда окажут. Ты видишь, что перед тобой голая скала, ни единой трещинки. А махнул рукой и сразу попал на каменный выступ. Откуда он взялся? Неизвестно. Прежде на этом месте ничего не было. Поверь, это правда. Авар неопределенно пожал плечами, и они начали спускаться вниз, что оказалось опаснее и труднее, нежели восхождение. Хасан по-прежнему был для него загадкой. Авар наблюдал за приятелем гораздо пристальнее, чем наставники фидаинов, в том числе и Даи Аль-Кирбаль, ведь они спали вместе в одной тесной клетушке. Теперь его судьба была связана с судьбой Хасана крепкими, неразрывными нитями. По указанию самого Ас-Синана им предстояло работать в паре. Об этом юноши узнали от Даи Аль-Кирбаля, который подчеркнул, что это большая честь получить благословение самого шейха. Почему Аль-Джабаль выделил их из всей толпы и объединил в одно звено? А будущих фидаев в лагере насчитывалось чуть больше 300. Авар не знал. Его и Хасана обучали лучшие мастера и преподаватели. Для изучения языка, веры и обычаев франков люди старца горы умыкнули из самой Венеции весьма известного теолога святого отца Фульвио Руджера, а философа Давида Динанского позаимствовали на время у семьи, когда он решил посетить святую землю. Авар ни в коей мере не сомневался, что Хасан, в отличие от него, правоверный мусульманин. Его напарник ни на миг не задерживался с намазом и относился к молитвам очень серьезно и исполнял все предписания Корана с завидным усердием. На некоторые вольности по части веры в лагере смотрели сквозь пальцы. Особенно отличались этим будущие выпускники наставника Хусейна, которые смотрели на новичков, бьющих поклоны, свысока. Создавалось впечатление, будто они знают нечто такое, о чем молодежь пока не имеет понятия. С другой стороны, Хасан уж точно не был фанатиком, готовым беспрекословно отдать свою жизнь за шейха Аль-Джабаля, как остальные воспитанники Хусейна. Было в нем нечто потаенное, глубоко упрятанное, о чем Авар не решался спросить, хотя был его близким товарищем, можно даже сказать, другом. Авару почему-то казалось, что после такого вопроса дни его жизни будут сочтены. Хасан обладал свойством рогатой гадюки. Трудно понять, когда и по какой причине он нанесет свой смертельный укус, чтобы тут же спрятаться, мгновенно зарывшись в песок. От укуса этой гадины были бессильны даже противоядия Азермехра, а уж он-то знал толк в ядах и различных целебных растениях. Но в остальном Хасан был великолепным товарищем. Ему можно было довериться почти во всем, и Авар не сомневался, что в любой ситуации Хасан, немало не колеблясь, подставит ему свое плечо. Была в их отношениях и еще одна тонкость. Хасан тоже не доверял полностью Авару. Но, в принципе, это понятно, их так учили. Доверять, верить можно только шейху Аль-Джабалю. Это закон для фидаинов. Лишь он был для учеников Даи Аль-Кирбаля одним единственным непререкаемым авторитетом, практически живым богом. Остальные наставники и даже муллы находились всего ступенькой или двумя выше фидаинов и подчинялись им лишь потому, что так сказал шейх. Обоюдное недоверие юношей, конечно же, происходило от великолепной физической подготовки каждого. Как они не скрывали свою натренированность, притом как раз в тех дисциплинах, которые им преподавали, все равно, если хорошо присмотреться, обман таял, словно утренний туман. Но если наставники не сильно углублялись в такие материи и лишь радовались успехам молодых фидаев, то юноши мрачнели и старались спрятаться поглубже в свою скорлупу. Обоих мучил вопрос: «А что тебя, дружище, привело в фидаины?» Только в крепости-лагере Авар понял, как сильно ему пригодились совместные поездки с Азирмехром в город на базар. Теперь его наблюдательности можно было позавидовать. Пока шли занятия, он мысленно занес в тайники своей памяти всех будущих фидаинов, обучавшихся у Хусейна. Любой из них мгновенно представал перед его внутренним взором, и Авар мог описать его во всех подробностях, в том числе и свойства характера. Мало того, он запоминал, под какой личиной будет скрываться каждый из 300 фидаев-новобранцев. Кроме того, что каждый из них должен был владеть какой-то профессией, вплоть до знахарей, которые высоко ценились в народе, и гадальщиков, их учили притворяться, надевать на себя личину другого человека. Но если с профессиями особых проблем не существовало, то играть, как профессиональные актеры, никто не умел. Воспитанникам Хусейна часто приходилось разыгрывать целые бытовые сценки, и наставники строго и придирчиво разбирали каждый промах актера по неволе. Жили будущие фидаины не в общих спальных помещениях, а в отдельных коморках, по двое и по трое, и практически не встречались, чтобы побеседовать по душам или предаться юношеским забавам, ведь они были молоды и испытывали тягу к общению. Практически все ученики Даи Аль-Кирбаля были разбиты на звенья по нескольку человек. Видимо, их готовили к конкретному заданию, но никто из будущих фидаинов понятия не имел, куда их пошлют и что им придется делать. Все грамотные усиленно учили язык франков. Авар предположил, что им придется иметь дело с крестоносцами. А когда люди Аль-Джабаля умыкнули католического священника и заставили его преподавать некоторым избранным, в том числе и Авару с Хасаном, основы христианского вероучения, юноша уже не сомневался, что встреча с защитниками гроба Господнего, как называли себя франки, неизбежна. Оказалось, что Хасан, как и Авар, мыслит в языке франков. Можно было живот надорвать от смеха, слушая, как он перевирает франкские слова, тем более что Хасан иногда забывался и начинал говорить совершенно чисто. Хорошо, учитель франк не принадлежал к низаритам и не прошел выучку в лагере Хусейна, иначе он точно заподозрил бы подлог и доложил Рафику-десятнику или одному из трех даи, помощников Хусейна, которых с полным на то основанием можно было назвать сотниками. Почему Хасан выдает себя не за того, кто он на самом деле? Этот вопрос мучил Авара днем и ночью. Ответ мог быть только один. Его товарищ — соглядатый, как и он сам. Но кто его послал? Авар из рассказов Азермех разнал, что у султана Салах-ад-Дина есть верные люди, которые разведывают для него обстановку в городах, а также в стане крестоносцев. Но это были в основном простые филахи или дехкани. Примечание. Филлах — фермер или крестьянин в странах Ближнего Востока. На арабском языке слово буквально означает «пахарь» или «землепашец». Дехкан — буквально «землевладелец». В VII-XII веках дехкане-землевладельцы феодалы из старинной иранской знати, владевшие землей на правах мулька. Иногда дехканами называли и крестьян, собственников земли. Конец примечания. Водоносы, ремесленники, купцы, которых никто не учил тому, что знает тот же Хасан. Авару иногда казалось, что Хасану вообще неизвестно, что такое страх. Но однажды, после долгих тренировок на реакцию, наставник Даи повел юношей в дальний конец крепости, который фидаинам запрещалось посещать. Там находилась глубокая и просторная яма. Заглянув в нее, Хасан побледнел, как полотно, да и покривился. Это у него обозначало улыбку, заметив испуг ученика, и спросил у Авара: «Змей ловил?» «Нет, убивать приходилось, и даже есть, когда в племени был голод. Ну а сейчас ты должен поймать их всех и сложить в этот садок». Он бросил к ногам Авара небольшую корзину из лозы, которая закрывалась с крышкой. «И помни, от твоей реакции зависит твоя жизнь. Как брать змею голыми руками, я вас учил». Авар подошел к яме и почувствовал, как к горлу подступил жесткий ком. «Не проглотить, не выплюнуть». Яма полнилась змеями, кобрами, рогатыми гадюками, эфами. Похоже, его и Хасана посылают почти на верную смерть. Юноша невольно прикоснулся к рукоятке кинжала. «Не убивать!» — грозно предупредил Даи, заметив жест воспитанника. «Только ловить и ничего более». С этими словами он всучил юноше так называемую «змеиную» флейту индийского факира, небольшую высушенную тыкву-резонатор с трубочкой, в которой были вырезаны отверстия. «Слушаюсь и повинуюсь», — ответил Авар. «Наблюдай за мной», — тихо шепнул он Хасану. Собравшись, поставил корзину на голову, мягко спрыгнул в яму и застыл, как изваяние. Он так умудрился выбрать место, что потревожил лишь одну королевскую кобру. Собственно говоря, на нее он и имел виды. Кобру, как самую опасную тварь, нужно было изловить и посадить в корзину в первую очередь. Змея была огромной. Она подняла голову почти до уровня пояса юноши и раздула свой капюшон. Авар знал, что, пытаясь отпугнуть человека, змея часто делает холостые укусы, вообще не впрыскивая яд, ведь он необходим кобре прежде всего для охоты, и случайные или ненужные потери яда нежелательны. Однако сейчас был не тот случай. В природе кобра обычно охотилась на других змей, но здесь ее держали в заперти и кормили крысами, на которых не нужно было расходовать яд. Они сами лезли ей в глотку, поэтому ядовитые железы рептилии были переполнены, и она просто обязана была использовать его хотя бы частично. Судя по раздраженному виду кобры, она собиралась поохотиться на тех змей, что были в яме, но выбрать объект для охоты было затруднительно, потому что там собрались самые крупные представители своего вида, и сдаваться на милость королевы не собирались. Видимо, перед тем, как к яме подошли люди, там происходило сражение, и в связи с этим все змеи были сильно возбуждены. Авару было известно, как обходиться со змеями. Он не боялся их, всего лишь опасался и всегда обходил стороной или уступал дорогу. Не так много было в пустыне живности, чтобы убивать ради развлечения. Ему часто приходилось спать прямо на бархане, и он обязательно окружал свое ложе арканом, сплетенным из конского волоса. Юноша знал, что змея не в состоянии преодолеть эту преграду из-за колючих жестких волосков. А еще ему было известно, что флейта факира — это просто обман зрителей, к которому прибегают заклинатели змей, чтобы плата за представление была полновесна и никогда не иссякала. Даи об этом или не знал, или сознательно утаивал, чтобы посмотреть, как воспитанники преодолеют страх. Что они умрут от укуса змеи, Даи не боялся. Алхимики шейха Аль-Джабали давно нашли противоядие, благодаря которому укушенный излечивался очень быстро. Кобра уже готова была прыгнуть, но Авар нанес резкий, точный удар флейтой по голове гадины. Он бил в наиболее болезненную точку, которую указал ему Азермехр. Да и проводивший занятия со змеями учил фидаев лишь молниеносной хватке, чтобы змея оказалась в руках, прежде чем укусит. Он показал, где и как брать, и что потом делать дальше, но Авар знал, что в пустыне змея — это еще и живой кусок мяса. Ее можно было поджарить на костре и съесть. Правда, мясо, напоминающее курятину, все же имело специфический вкус и запах, но когда человек голоден, ему не до таких тонкостей. Авар бил и бил, разъяренная кобра по-прежнему пыталась укусить его, но в конце концов боль превозмогла инстинкт убийства, и тварь бросилась бежать, хотя куда сбежишь из ямы? Змеи зашипели, но сразиться с королевой не решились, а постарались освободить ей дорогу. Авар схватил рептилию за хвост, ловко зашвырнул ее в корзину и закрыл крышкой. Наверное, сам Даи поразился такому повороту событий, потому что юноша услышал его тихий, удивленный возглас. Остальных змей Авар собрал в корзину без особого труда. Огромное напряжение, которое он испытал во время поединка с коброй, обострило его реакции, и движения юноши были быстрее, чем броски рептилий. Одной рукой, в которой Авар держал флейту, он отвлекал внимание змеи, а второй хватал ее за хвост, если гадина убегала, или за шею, когда она не хотела сдаваться. «Молодец!» — ухмыльнулся Даи, когда Авар вылез из ямы. «Похвала!» В устах этого угрюмого, немногословного человека, выходца из далекого Хинда, многого стоило. Авар вежливо поклонился и отошел в сторону. Наступил черед Хасана. По расширенным зрачкам приятеля Авар понял, что тот так и не сумел подавить огромное волнение и страх, хотя и не подавал виду. Это было плохо. Очень плохо. С таким настроением лезть в яму со змеями, да и вернул их обратно, высыпав из корзины, немало не беспокоясь, что они от падения еще больше разъярятся. Смерти подобно. Авару очень не хотелось терять Хасана. Он знал, что обычно фидаинов излечивают от укусов змей, но бывали и смертельные случаи. Все зависело от того, в какую часть тела укусила рептилия. Мысленно помолившись, Хасан уже хотел спрыгнуть в яму, как неожиданно прибежал посыльный из фидаинов-новичков. «Вас зовет Даи Аль-Кирбаль. Срочно!» Обращаясь к юношам, выпалил он одним духом, перед этим должным образом поприветствовав Даи, и поспешил добавить: «Да хранит его Аллах!» Авар и Хасан переглянулись. У первого в глазах мутной волной плескалась тревога. Похоже, обучение закончилось, и им предстоит выполнить какое-то задание, которое, конечно же, вряд ли будет легким. А второй смотрел с радостью и огромным облегчением. Он избежал общения с омерзительными скользкими гадами. Страх перед рептилиями мучил с детства, и Хасан ничего не мог с собой поделать. «Ступайте», — сказал Даи, — «вам пора». Его темные глаза, обращенные на юношей, были неподвижны, а взгляд бесстрастен. Для Даи они были не более чем глиной, из которой он худо-бедно вылепил горшок, а обжигать его в раскаленной печи придется другим.